Так вот, Оксфорд, мне тоже несносна мысль, что придется вернуться туда в сентябре, когда ты еще будешь свободна, как птица. Я без разговоров бросил бы все и поступил с тобой в Бристоль. Дело не в том, что меня так уж заклинило на Оксфорде. Просто я знаю, что если не буду учиться там, это разобьет сердце отца. Его прапрадед учился в Сент-Марке, а после него и каждый из Мадстоунов. Тут даже один из двориков назван нашим именем. Ты можешь подумать, что из-за этого мне легче поступить. Но на деле все наоборот. На деле я должен показать себя на вступительном экзамене лучше, чем практически кто бы то ни было. Доказать, что меня принимают в университет за собственные мои заслуги, а не за фамилию и семейные связи. Для отца это значит так много. Надеюсь, написанное мной не выглядит хронически патетичным. Я единственный его сын. И просто-напросто знаю, как он будет счастлив навещать меня здесь, обходить со мной колледжи, показывать места, в которых он любил бывать и так далее. Хорошо бы и ты ко мне приехала. Может, протащить тебя в следующем триместре в школу, выдав за новичка? Все, что от тебя потребуется, это говорить попискляве, да иметь смазливый вид, а у тебя и то, и другое получается так мило, хотя нет, не мило. Разумеется, ты прекрасна. Самое прекрасное существо, какое я когда-либо видела, когда-либо увижу. И пищишь ты тоже замечательно. Я люблю твои письма. И до сих пор не могу поверить, что все это правда. Что же с нами происходит на самом-то деле? У многих наших ребят тоже есть подружки, но я уверен, они к ним относятся совсем по-другому. Показывают направо-налево их письма, треплются, доказывая, какие они молодцы. Должно быть, отсюда следует, что для них все это не более чем шутка. А у нас с тобой дело не шуточное, верно? Ты писала о странной причуде судьбы, отправившей компанию школьников в Королевскую академию, о том, что если бы не это, мы, скорее всего, не попали бы в хард-рок-кафе. Мысль более чем жуткая. А с другой стороны, когда ты подошла к столу, за которым нас сидело, по-моему, семеро, почему ты взглянула на меня дважды, не считая того обстоятельства, что я вскочил, будто слабоумный, на ноги? Очень неприятно тебя разочаровывать, но вскочил я вовсе не из вежливости, а потому что увидел тебя. Своего рода инстинкт. Я могу показаться тебе сумасшедшим, но я словно бы знал тебя всю жизнь. Больше того, когда я думаю об этом, я готов поклясться, что знал. Сейчас ты выйдешь из той вращающейся двери. Весь день я чувствовал себя как-то странно. Чувствовал себя другим, ты понимаешь, о чем я? А ко времени, когда мы добрались до ресторана, пропотев 2 часа в галерее и отшагав полмили по Пикадилли, я просто знал, со мной вот-вот что-то произойдет. И когда ты пошла в нашу сторону, ты очень смешно похлопала себя по переднику и проверила, торчит ли за ухом карандаш. Я помню каждую подробность. Меня просто подбросило на ноги. Я почти уж воскликнул, наконец-то! Но тут ты посмотрела мне в глаза. Мы улыбнулись друг другу, и все. Но ведь ты, наверное, заметил и других наших ребят. Большинство из них уж точно выше меня и красивее. Тот же Эшли, Барсон Гарленд. Он в 20 раз интереснее меня и в 20 раз умнее. Это напомнило мне. Я сделал сегодня утром в биологическом кабинете кое-что более чем ужасное. Это довольно трудно описать, и чувствую я себя из-за этого кошмарно. Тебе тут тревожиться не о чем, но получилось все странно. Я прочитал дневник Барсон Гарленда, вернее, часть дневника. Никогда ничего такого не делал, просто не понимаю, что на меня нашло. Я тебе все расскажу при встрече, при встрече, при встрече, при встрече. Просто не могу перестать думать о тебе. И от этого со мной случаются всякие неприличные вещи. Еще до моего рождения отец служил в Судане комиссаром округа. Помню, он как-то рассказывал мне, что приезжавшие из Англии молодые люди ходили обычно в отглаженных шортах, а когда навстречу им попадались красивые нубийки, разгуливавшие обнаженными по пояс, а то и вовсе голышом, им приходилось поворачиваться лицом к стене или даже садиться на землю, чтобы скрыть, что они, как выразился отец, несколько перевозбуждены в нижнем этаже. Так вот, мне достаточно просто представить тебя за чтением моего письма, достаточно просто подумать, что ты скоро увидишь эти слова, и я несколько перевозбуждаюсь в нижнем этаже. Да какое там несколько? Так что теперь, когда я скажу, что думаю о тебе и думаю напряженно, ты поймешь, о чем речь. Ну вот, даже сам покраснел. Я обожаю тебя до того, что мне остается только смеяться над самим собой. С любовью, возведенной в степень, равную бесконечности, плюс еще единица. Целую, Нэт.